Глава 65. Истребитель мышей. Изобретательская группа, в которую входил Эррол, занималась созданием автономного робота. Живущий в 30-м году 21 века и, главное, давно знающий Эррола генерал Вашингтон, был этому совершенно не удивлен. Гораздо больше на его воображение подействовало другое. Как раз то, что для самого Фросси являлось второстепенным фактором. Группа из Дуранго была не одинока в своем стремлении. Таких в Америке имелось несколько десятков. Все они в той или иной мере спонсировались различными фирмами, и в том числе Министерством обороны. Однако генералу Слиму особо понравилось то, что и должно понравиться любому 100% американцу. Призовой фонд за создание максимально автономного и подвижного робота, при этом выполняющего необходимую и достаточно неординарную работу, составлял 10 миллионов новых долларов. Понятно, что основным содержателем фонда являлся все тот же Пентагон. И не важно, что сам Слин Вашингтон не мог иметь к призу, даже в случае выигрыша, абсолютно никакого отношения. Само косвенное участие в чисто американской забаве, сражений за такие деньги, очаровало бригадного генерала до глубины души. Когда дружище Эри обратился к нему с просьбой провести тайные от всех испытания машины здесь, на территории подземного КП, генерал Вашингтон тут же сказал свое веское «да». То, чем конкретно будет заниматься автономный механизм, имело для Вашингтона совсем мелочное значение. Хотя подполковник-инженер весьма тщательно растолковал генералу все изобретательские нюансы. Правда, предварительно он взял с него слово не разглашать сведения кому ни попадя. Ведь срок соревнований приближался неумолимо, и было бы никоим образом недопустимо, чтобы хоть о каких-то задумках дуранговцев узнал кто-либо из конкурентов. «Хорошо, Эри, приноси свой ходячий компьютер. Я распоряжусь, чтобы ребята на КПП тебя завтра не досматривали. Им ведь нечего знать о наших секретах». Лучезарно, воистину по-американски, блеснул улыбкой дружище Слим. Эрл Фросси даже показал генералу свой таинственный ходячий компьютер. Было бы любопытно заснять на камеру вытянувшееся лицо бригадного генерала, когда он увидел. «Это что, оно, Эри?» Как назло, такое не произошло. Оба участника таинства отлично знали устройство своей подземной базы и ведали, в каких помещениях камеры наблюдения не установлены изначально. «И как же оно уходит?» – спросил, наконец, Слим Вашингтон, когда оправился от первого шока. Подполковник объяснил. Тогда начальник прыща наклонился пониже и несмело потрогал боковину механизма. Ему снова что-то не понравилось. Он отдернул руку и поднес ее к носу. «Послушай, дружище Эри, а почему она так воняет?» «Дозатор сработал. Помните, я вам вчера рассказывал? Ну, та приманка для насекомых». Генерал помнил смутно. Слишком много сведений обрушил вчера на него любимый подчиненный. Но в связи с запахом, более всего сходным все-таки с запахом человеческих экскрементов, Слим Вашингтон почувствовал легкое разочарование. Примерно так у девушки улетучиваются прочь детские представления о любви после столкновения с первым достаточно настойчивым ухажером. Генерал подумал, но не высказал вслух мысль, что машина со столь мерзким запахом наверняка не способна выиграть конкурс, на кону которого стоит 10 миллионов долларов. Ему стало жаль подполковника и всей своей испаряющейся веры в его гениальность. Но отступать было уже некуда. Он ведь дал слово. Так что испытания вонючки должны были состояться неминуемо.